Глава 8. Хорошо все-таки, что получилось забрать тех роботов. Геката успела в последний момент, их уже собирались распределить между другими мастерами, работающими с летающими дронами. А это было бы обидно. Она подозревала, что роботы Хавакана дадут Марку куда больше, чем машины из общего фонда. Вся эта история с заимствованными знаниями по-прежнему интриговала и требовала более тщательного изучения. Жаль только, что пока у Геката не было на такое времени. Она лишь надеялась, что появится потом. Но других хороших новостей не было. Дело с Гамри Гаэтана застопорилось. Ей важно было узнать, почему этот человек предал Черный город, как продавец игрушек на него вышел, что пообещал. Только вот пока следы просто обрывались. Все, кто был знаком с лейтенантом, в один голос твердили, что он был хорошим человеком. Геката прекрасно знала такой типаж, средний во всем. Не дурак, но и не гений, который однажды достиг бы впечатляющих карьерных высот. Человек, который любил комфорт, однако без особых амбиций. Ему важно было иметь крышу над головой, вкусный ужин, удобную одежду, в будущем семью, которая ни в чем не нуждается. Не больше. Такие, как Гаэтана, даже боятся богатства. Им кажется, что с серьезными деньгами обязательно приходят какие-то подозрения. Он не был связан ни с какими мятежными движениями даже в юности, не то что сейчас. Худшее, что могли сказать его знакомые, он вел себя как-то не так. И даже это не было правдой, просто они видели, что Гаэтана в чем-то подозревают и пытались угодить воплощению, не понимая, что еще больше все запутывают. А главное, он не хотел умирать. Чем больше Геката думала о том, что видела, тем больше убеждалась в этом. Пока официальная версия именовала лейтенанта предателем, который поставил неизвестного врага выше Черного города и в итоге умер за него. Только вот Гекату не покидало ощущение. Он сам не понял, как оказался в печи. Он удивленно оглядывался по сторонам, он пытался выбраться, а когда хлынуло пламя, он кричал от боли. Но длилось это слишком недолго, чтобы использовать как аргумент. При этом Геката видела, что он убегал добровольно. В печь его тоже никто силой не заталкивал. Что же получается, он передумал в последний момент? Но она точно распознала шок в его глазах. От приятелей Гаэтана не было большого толка. Одни были честны, просто ничего не знали. Другие пытались угадать, что же хочет услышать великая жрица. Они непередаваемо злили. Гекате казалось, что она увязла в болоте. У Марка там непонятно, что происходит, а она тут топчется на руинах самого перспективного следа. Пока что надежды ей внушал лишь допрос любовницы Гаэтана. Помолвлены они не были, официально друг к другу никакого отношения не имели. Девушка вообще жила в другом объекте, примерно в получасе езды от ворот, но записи показывали, что именно ей Гаэтана звонил чаще всего, и Геката приказала доставить к ней Карлу Бахаду. Женщина оказалась чуть моложе погибшего лейтенанта, но не слишком. Некрасивая, зато очаровательная, по крайней мере, обычно. Теперь-то ее трясло от страха. Глаза покраснели, она долго плакала и давно не отдыхала. Геката даже опасалась, что это сорвет допрос, но нет. Карл сумела взять себя в руки, хотя чувствовалось, что близость воплощения пронизывает ее животным ужасом. Они встретились в кабинете, который временно выделили Гекате. Он нравился воплощению из-за великолепного вида на зеленое море леса. Так прекрасно, так умиротворяюще. Если, конечно, отстраниться от того факта, с какой легкостью это море пожирает город и людей. Но об этом Геката не думала, она смотрела на пышные зеленые кроны с вкраплениями золота и багрянца. Карлу она тоже не упускала из виду, ей хватало отражения в оконном стекле. «Ты веришь, что он был предателем?» — спросила Геката. «Я думаю, что да». «Нет, великая жрица, нет, я в это не верю». Карле было сложно возразить, это чувствовалось. Она, как и многие другие, с детства усвоила, что с воплощениями не спорят. С ними нужно соглашаться во всем. Но когда речь зашла о памяти человека, который был ей дорог, она соврать не смогла. Эта маленькая смешная женщина сжала кулачки и расправила плечи слишком резко, рывком, выдававшим усилия над собой. Она думала, что будет наказана, но это зря. Гекату вполне устраивала ее честность. «Почему?» — только и спросила жрица. «Я бы знала». «Он мог не сказать тебе. О таком просто так не говорят». «Дело не в этом. Гамри просто не умеет. Не умел врать. Не такой человек. Он даже скрывать ничего толком не умел. Поэтому, если бы у него был секрет, я бы знала. Но он был совершенно спокоен. Он говорил со мной, как обычно. До самого конца. Карла всхлипнула, откидывая голову назад. Таким нехитрым способом она пыталась сдержать слезы. Геката допускала, что она права и что это важно, но сказала она о другом. «Твои чувства и ваши отношения ничего не доказывают. Он мог продаться». «Мог, но зачем ему это?» «Ради наживы», — пожала плечами Геката. «Идеи, славы. Мало ли причин». «Причин много, но ни одна из них не была близка Гамри. Ему хватало того, что у него было, и мы собирались пожениться. Нам бы дали разрешение на ребенка. Может, даже приняли бы в какой-нибудь из пригородов. Он специально попросился остаться на границе подольше, чтобы наработать опыт. За такое часто награждают хорошим переводом». «Он был верен черному городу?» «Да, и я скажу нечто кощунственное, простите меня, но для Гамри черный город никогда не был божеством. Но это было место, которое он хотел сохранить, его дом». Если бы Карла сказала такое о собственных убеждениях, пришлось бы ее арестовать. Или убить, чтобы долго не возиться. Но она поступила правильно, приписав подобные мысли мертвецу. Для него суда больше не существует. Даже от его тела ничего толком не осталось. Он хотел поселиться в черном городе. Он не был замечен ни в каких подозрительных компаниях. И он был недостаточно умен, чтобы скрыть фанатизм, который требовался для такого чудовищного самоубийства. Куда ни посмотри, сплошные противоречия. «Останься в жилой части ворот», — велела Геката. «За мостом торчать не обязательно. Главное, не уезжай. Ты еще можешь мне понадобиться». «Конечно, великая жрица». Геката не спешила уезжать, потому что ехать было некуда. След продавца игрушек обрывался здесь. Дальше поджидали пустоши, где затеряться может кто угодно. И никакой ясности, никаких причин. Оставалось только размышлять, а это Гекате больше нравилось делать в окружении буйной зелени, пусть даже опасной для большинства живых существ. Она часто прогуливалась по заброшенной территории города за мостом. Здесь деревья причудливым образом врастали прямо в здания, остатки асфальта шли пузырями, приподнятые могучими корнями. Металлические холмики машин превращались в безумного вида цветники, над которыми кружили насекомые размеров с кулак. Однажды Геката даже наткнулась на улей, полностью облепивший величественную статую, пятиметровую девушку, когда-то задумчиво смотревшую на горизонт, а теперь едва различимую за бежевыми сотами. Мед искрился и золотым водопадом стекал вниз по мраморному постаменту и серым от времени человеческим костям, собранным под ним. Во время одной из таких прогулок с Гекатой и связался Марк. Обычно связь в подобных местах оставалась под запретом, она могла привлечь и чужие машины, и некоторые виды мутантов. Но Геката соблюдала далеко не все запреты, этот ее не волновал. Если кто-то попытается напасть на нее, его проблемы. «Сообщи мне что-нибудь хорошее», — потребовала она, принимая вызов. «Потому что если хочешь меня расстроить, то лучше не надо. Я сегодня злая и нервная». «Мы нашли продавца игрушек». «Чего? Если это какой-то розыгрыш, вспомни про злую и нервную». «Это не розыгрыш», — спокойно отозвался Марк. Он был единственным живым существом, не из числа воплощений, способным говорить с ней так уверенно. Геката это ценила. «Но и, подозреваю, не единственная правда». «Ладно, теперь мне нужны подробности». Он отчитался о том, что произошло в лаборатории. Марк не гордился собой и не тратил время на описание того, что он чувствовал в этот момент, как страшно ему было и какой он теперь молодец. Он просто перечислял события и факты, а выводы Геката делала сама. Он быстро учится управлять дронами, это просто отлично. И то, что удалось спасти жизнь будущему мастеру, тоже очень хорошо. Геката до сих пор помнила ту острую боль, которую приносит принятие смерти одного из своих. Она не жаловалась тогда, но Марк, кажется, понял. По крайней мере, сейчас он уточнил, что Зоран будет жить и даже сохранит руки. Ну и, конечно, был еще Петр Тарасов. «Лендер уже знает обо всем случившемся», — сказал Марк. Он считает, что в пустошах сформировалось некое подобие культа продавца игрушек. Понятно, что там это создание зовут иначе. Дай догадаюсь. Он так считает, потому что Тарасов оказался человеком, а не роботом с тележкой, как тот дед? Именно. Ага. У меня тут тоже недавно бегал один такой служитель. Что с телом? В Черный город его пока не отправят, но где-то хранить должны, или там не осталось тела? Осталось кое-что. Выяснилось, что Тарасов пытался покончить с собой и с окружающими. На его теле изначально было закреплено взрывное устройство, которое он умудрился спрятать даже от собственной жены. По крайней мере, она до самой смерти не предлагала использовать это оружие ни против Зорана, ни против атаковавших их тварей, что совсем уж странно. Похоже, Лара и Вита Тарасовы до последнего не подозревали, что путешествующий с ними мужчина может быть предателем. Точно так же в это теперь не верила Карла. И в обоих случаях тела пытались уничтожить. Какая любопытная тенденция. «Я хочу, чтобы ты лично провел вскрытие того, что осталось от Тарасова», — объявила Геката. Марк молча отвел в сторону камеру, позволяя своей собеседнице увидеть, что он уже находится в лазарете, а позади него на столе размещены обгоревшие останки. Геката не была удивлена. Ей нравилось, когда он превосходил ожидания, будто доказывая, что она сделала верную ставку. «Провел уже?» — только и спросила она. «Сейчас буду. Решил, что твое незримое присутствие лишним не станет. Тебе нужен совет, или ты опасаешься, что Лендер выйдет из состояния адекватности и начнет путаться под ногами?» «И ты во всем права», — усмехнулся Марк. Он закрепил камеру на специальной подставке над столом и приступил к работе. Геката тоже отыскала себе место поудобнее, предпочла гигантское соцветие розового колокольчика, отдаленно напоминавшего по форме кресло. Правда, возле него дежурил похожий на краба уродец, изначально полностью мимикрировавший под поросшую мхом стену, а потом попытавшийся отхватить Гекате голову крепкими клешнями. Но это стало его последней ошибкой. Очень скоро он превратился в невразумительную дымящуюся груду, а Геката откинулась на упругие плотные лепестки и придала движение своим импровизированным качелям. Марк тем временем работал с останками. Геката не сомневалась, тело сначала исследовала Аделаида Синс, а потом уже уступила место Марку. Но это ничего. Вряд ли она нашла хоть что-то такое, что упустит он. Лендер просто пытается таким образом укрепить свою власть, хотя это он зря. После происшествия в лаборатории на Аделаиду не следует делать ставку. Геката уже видела, что голова Петра Тарасова полностью уничтожена взрывом. Рядом на подносе лежат какие-то угольки, но с ними особо не поработаешь. Плечи и грудная клетка тоже сильно пострадали, однако там хоть что-то сохранилось. Руки, живот и вся нижняя половина тела по большей части уцелели. Чуть обожжены, чуть порваны осколками, но это ерунда. «Рану он не имитировал. Его действительно порвали мутанты», — задумчиво отметил Марк. «Это было еще до прихода Зорана и задолго до моего». «То есть, когда он даже не знал, придешь ты или нет?» «Именно. Но для него было важно освобождение мутантов, поэтому он готов был рискнуть». «Ранение не принесло ему никакой выгоды. Явная ошибка с его стороны». «Я тоже так думаю», — кивнул Марк. «Знать бы еще, чем она вызвана. В остальном же, помимо дыры в боку и в последующем отсутствующей головы, он был здоров. Никаких паразитов, никаких опасных болезней. И никаких неопознанных механизмов». «Да, на его счет сканер оказался прав, никакой подставы. Но есть и опознанный механизм, который вызывает у меня определенные вопросы». Марк сдвинул к центру стола обгоревший протез руки, чтобы его было лучше видно через камеру, хотя Геката искренне считала, что не на что там смотреть. Протез был средненький, из тех, которые не примешь за настоящую конечность, даже если очень хочется, и обладающий ограниченным списком функций. Бесконечно далеко от технологий Черного города, но типичное устройство для пустошей. «Нашел там что-то необычное?» — на всякий случай уточнила Геката. «Уже то, что протез у него был. Насколько я понял, руку он потерял при падении города, в котором эти люди жили раньше». «Кстати, от чего пал?» «Совместная атака бесконтрольных роботов. Хазары, потрошители, кроты». «Короче, стандартный набор», — прервала Геката. Давай дальше. Стандартный набор и в целом истощившиеся ресурсы города. Люди держали там оборону до последнего, поэтому многим удалось эвакуироваться. Но о том, чтобы сразу же поставить ему протез, и речи не шло. Я вот все думаю, где он его взял? У его семьи уже не спросишь. Возможно, он потому их и убил, чтобы сохранить тайну. Сомнительная тайна. На пути караванов давно уже выросло немало независимых городов. Просто некоторые из них не принимают беженцев, а в некоторых беженцы сами не хотят оставаться. Все сначала шуршат в черный город, потом ноют, что здесь недостаточно хорошо. Но обзавестись таким вот простеньким протезом можно, если есть чем заплатить. Так, стоять. Оставайся на связи, мне срочно нужно кое-что уточнить. Ковыряй там пока угольки. Продолжу вскрытие, с твоего позволения, — еле заметно усмехнулся Марк. Геката быстро кивнула, поставила звонок на паузу и использовала вторую линию. Догадка, появившаяся внезапно, казалась бесконечно важной. Гекате срочно нужно было ее проверить. Она теперь не понимала, как не заметила это раньше, хотя бы в момент, когда Марк завел речь о протезе. У Гамри Гаэтана тоже был протез, только ноги, а не руки. И сами по себе эти события ничего не значили, но вместе образовывали хоть какую-то связь между предполагаемыми сообщниками продавца игрушек. Правда, пока что связь эта была очень условной и значила меньше, чем хотелось бы. Тарасов получил протез в каком-то диком самострое. Гаэтана работал на черный город, ему поставили отличную модель, ничем не отличающуюся от настоящей ноги. Он бежал быстро и не хромал, это Геката прекрасно запомнила. Да и в медицинской карте не было на этот счет никаких особых указаний. Но она прекрасно знала, что в медицинских картах отмечают не все. Особенно, когда дело касается протезов. Многие боятся, что за ненадлежащее обращение с машиной ее могут отнять, и тогда все. Ножку от табуретки себе прибивай. А вот люди порой знают куда больше, чем документы. На это и делала ставку Геката, вызывая на связь Карлу. Та ответила почти сразу. «Слушаю, великая жрица, куда мне явиться на допрос?» «Никуда являться не надо, так ответишь», — отмахнулась Геката. «У твоего жениха были проблемы с протезом?» «Какие еще проблемы? Это был очень хороший протез. Гамри был благодарен». «Нет, хвалебные песни мне не нужны. Сама спою, если настроение будет». «Ты клялась, что знала о жизни своего жениха все. Так докажи мне это. Происходило с протезом нечто странное или нет?» Она знала. Еще до того, как Карла заговорила, Геката поняла, что-то было. Что-то такое, о чем она вспоминала без особого труда, значит, это было важно. Но при этом нечто, способное навредить репутации Гаэтана, потому что любившая его женщина выдержала тяжелую паузу, прежде чем заговорить. Гамри нарушил инструкцию. Иногда он присоединялся к группам, уходившим дальше в пустоши, на разведку, проверку, ради помощи кому-то. Вы ведь и сами это знаете. Знаю, дальше. Такие вылазки часто проходили не слишком опасно. Наши отряды держатся у дорог на исследованных территориях. Новички все равно трясутся, а вот опыт расслабляет. И порождает небрежность. К сожалению, вздохнула Карла. Во время ночлега Гамри выпил лишнего, угодил в пустую нору какой-то твари и сломал протез. Происшествие было настолько постыдное, что выдать его за подвиг никак не удалось бы. Гамри сомневался, что ему починят протез, боялся, что в наказание переведут на другой объект, подальше от меня. Он обратился за помощью к кому-то в пустошах. Ничего такого уж страшного. Он починил протез в Семи Ветрах. Там все сделали быстро, без проблем. Его сослуживцы знали, это никого не смутило. У нас же с ними нет вражды, да? Отвечать Геката не стала. Она отключила связь и тут же вернулась на канал, который они использовали с Марком. «Очисти протез от сажи в верхней части. У места подключения поищи символ», — велела Геката. «Семь маленьких завитушек, расположенных рядом как бы узором». Он не стал спрашивать, зачем ей это нужно. Еще одна великолепная черта Марка. Раз попросила, надо делать. Он чуть покрутил протез, но все-таки нашел то, о чем говорила Геката. Вот и сошлось. «Есть», — сообщил Марк. «Не объяснишь, что это означает?» «Ты знаешь, что такое семь ветров?» «Впервые слышу. «Самопальный город-государство», — торопливо пояснила Геката. «Образовался в пустошах стихийно. До черного города ему, как комку плотоядной слизи, до человека. Внешней территории нет, только внутренний периметр. Но достаточно развит, чтобы обладать собственными технологиями». «В том числе и простыми протезами». «Соображаешь. Там, насколько я знаю, не только протезы ставят. Там проводят разные операции, кое-что лечат. За плату, разумеется, куда без нее». «Если беженцы там были, почему они там не остались?» «Места мало, и порядки те еще». «Ты думаешь, Семь ветров теперь контролирует продавец игрушек?» «Ни в коем случае. Там немножко... анархия. Если бы что-то изменилось, наши шпионы уже доложили бы. Но он мог там обосноваться. В первую очередь, в квартале врачей». «И если к нему приходили на установку протезов, он мог поставить и кое-что еще», — согласился Марк. «Но это же... насколько это возможно?» «Управление разумом человека через имплантированное устройство? Возможно. Хотя это чертовски опасное устройство». Геката прекрасно знала, что такие технологии существуют. Просто ей нравилось верить, что существуют они только в Черном городе, а если предположить, что подобным разжился могущественный враг, ничего хорошего не последует. Но закрывать глаза на правду она не собиралась. Гекате было привычнее готовиться к худшему. «Это все объясняет», — сказала она. «То, что ни Гаэтана, ни Тарасов даже не подозревали о собственных поступках. Это лучшая маскировка для диверсии. Они прошли бы любой допрос, не выдав себя. То, что они с легкостью пожертвовали собой и близкими, такое даже при крайнем фанатизме сложно сделать. Даже то, что твой краткосрочный друг Тарасов бегал с прокушенным боком, понимаешь?» «Понимаю», — подтвердил Марк. «Удерживать контроль на расстоянии через передатчик сложно. Думаю, это примерно то же самое, что управлять незнакомыми моделями дронов. Освобождение мутантов в лаборатории было трудной задачей, и он не удержал контроль над окружением Тарасова, позволил кому-то из хищников подобраться слишком близко. Теория неплохая, но в ней есть грандиозный провал». «А так все хорошо складывалось». «Могу и не говорить, если тебе нужно еще несколько минут, чтобы насладиться моментом». «Нет уж, говори», — потребовала Геката. «Все равно уже испортил праздник детективного таланта». «У Гаэтана, как я понимаю, был нейромодуль, так им и управляли. Но у Тарасова не было. Можно ли взять человеческий мозг под контроль с помощью протеза руки?» Геката знала, что его замечание ей не понравится, и не ошиблась. «Нет, нельзя. Но у него мог быть нейромодуль. Их устанавливают не только в Черном городе, сам знаешь». «Он был архитектором. Зачем ему нейромодуль?» «Они используются не только для контроля над роботами. Если Тарасов оснащал дома системой контроля, модуль бы пригодился. Расспроси беженцев. Может, кто-то знает?» Наверняка это было известно только семье, которую он предусмотрительно убил. «И по той же причине взорвал себе голову», — напомнила Геката. «Возможно, там находилось нечто посложнее понятного нам нейромодуля. Этого мы пока не узнаем». «Давай поступим вот как. Как только отловите беженцев, тех, которых еще не сожрали, сразу проверяйте на протезы. Любые, которые найдете, потому что все они установлены за пределами Черного города». «Не только в Семи ветрах». «Ты меня не слушаешь? Вообще любые! У нас пока два указания на Семь ветров, но не факт, что все ограничились этим местом. Проверяйте таких людей на скрытое оружие. Потом сажайте в полностью изолированную от любых сигналов камеру. Желательно еще и в искусственную кому погружайте. Тогда у нас есть шанс хоть в чем-то разобраться». «А если таких людей больше нет?» «Сомневаюсь, но, возможно, Тарасов действительно был единственной марионеткой. Продавец игрушек допустил ошибку. Статистически это возможно». «Сделаю», — кивнул Марк. «А ты? Останешься там?» «Смысла нет. Я узнала все, что могла. Пора перестать наслаждаться красотами пустошей. Я отправлю отчет Черному городу и снова попрошу о переводе в объект 21. Ситуация стала серьезней, так что меня вполне могут пустить». Она не пыталась подбодрить Марка, потому что он в этом не нуждался. Геката верила, что объекту сейчас нужно воплощение. Продавец игрушек вывел игру на новый уровень. Однако ответом на повторное прошение стал повторный же отказ. На этот раз с прямым приказом явиться в Черный город. «Зачем?» — растерялась Геката, не ожидавшая такого поворота. «Опять какое-то собрание?» «Нет, это личное приглашение», — невозмутимо пояснил совет. «Я могу узнать, с чего вдруг?» «Не здесь и не сейчас. Все станет ясно в надлежащий момент». Она пыталась убедить себя, что ситуация под контролем до последнего. Да, прямо сейчас не получится объединиться с Марком, но это временная задержка. Возможно, на сей раз при личной встрече она докажет совету, что ее присутствие необходимо. Она держалась за эту надежду сколько могла. А потом ей сообщили, в какую именно точку Черного города ей надлежит явиться. И у Гекаты впервые мелькнула мысль, быстрая, шальная, но оставившая неприятный след. О том, что Марка она не увидит больше никогда. Леони проснулась с ножом в животе. И это, пожалуй, можно было считать самым грандиозным провалом за всю ее жизнь. Стыд в этот момент был настолько велик, что затмевал даже боль. Леони еще не стала мастером контроля, но уже считалась оператором боевых роботов. Ей не положено все это. Терять сознание, становиться жертвой, с ужасом смотреть на лезвие, пробивающее ее тело. Она проявила себя хуже, чем любая из гражданских. Что с этим делать, Леони пока не знала. Когда она пришла в себя, у нее даже не было сил осмотреться, понять, где она находится. Слишком велик был шок. Она никак не могла поверить, что это действительно произошло с ней. Потом первая волна ужаса отступила, к Леони вернулось хоть какое-то самообладание. Она, наконец, сумела оценить свое положение, и ей не понравилось то, что она обнаружила. Ее уволокли в одной из самых дальних частей парка. Официально эта территория входила в объект 21, однако школа ее никак не использовала. Беженцы выбрали удачный вариант, обустроились в кабинке навеки застывшего аттракциона. Кабинка была выполнена в форме ракеты, сквозь ближайшие заросли плюща просматривались оптимистичные записи о том, что человек покоряет космос. Иронично. Леони не только ранили, ее приковали к лавке, размещенной внутри аттракциона. Постелили под спину какие-то тряпки, заботливые какие. Еще обложили нож лекарственными травами. Леони некоторые знала, но на этом поблажки закончились. Естественно, одну ее не оставляли, в кабинке собралось немало народа. Главным в этой группе явно был мужчина средних лет, к которому испуганно жалась совсем юная девушка. Чуть поодаль разместилась Лидия с детьми. Угол кабинки заняла молодая пара. Худые, грязные мужчина и женщина, обнимавшие друг друга. Леони их всех видела. Они проходили проверку в лазарете, но пройти не успели, прогремел взрыв. Теперь уже Леони не верила, что он был случайностью. Лидия первой заметила, что пленница пришла в себя и поспешила к ней. «Постарайся не двигаться», — предупредила она. «Рана, которую тебе нанесли, не смертельна, но только если ты ее не усугубишь». «Зачем вы так?» — тихо спросила Леони. Лидия смущенно отвела взгляд. Зато главный их, Назар Волков, ответил без тени стыда. «Потому что так нужно. И не притворяйся, что не понимаешь. Я прекрасно знаю, что у операторов при ранении нейромодуль запускает программу по умолчанию «Сохранение жизни», которая, в свою очередь, мешает тебе нахватать роботов и убить нас всех». «Я вас и так убивать не собиралась. Откуда вы вообще знаете такое? В вашем городе роботами не управляли». «Назар служил в военной разведке», — пояснила Лидия. «Ей не обязательно это знать», — рявкнул Волков. «А что мне обязательно? Что со мной будет?» «Тебя это не касается». «Меня не касается моя судьба?» «Сейчас лучше помолчать», — мягко произнесла Лидия. Леони решила не нарываться, она и так все понимала. Похоже, Волков действовал импульсивно. На него повлияло то, как Марк убил зараженного мужчину. Он испугался, что с ним и его дочерью случится то же самое, поэтому устроил взрыв и удрал вместе с заложницей. Теперь ему предстояло справляться с последствиями принятого в панике решения. Назар понимал, что исправить это уже не получится. Его точно в живых не оставят. Не за прямое нападение на студентку. Да и взрыв этот ему не простят. поэтому он искал другой путь к свободе, но пока не находил. Остальные вляпались точно так же, как он. Может, они совсем не того хотели, когда убегали из лазарета, может, даже осуждали Назара, когда он пробил Лиане живот, но противостоять ему никто не решился. Да и кто бы смог? Второй мужчина? Он совсем худой, измученный, и не похоже, что он когда-либо умел драться. Его спутница, кажется, уже впала в апатию, она в сознании, но смотрит в никуда. Лидия беспокоится в первую очередь о своих детях, она не станет рисковать ими. Дочь Назара только ему и доверяет. Они ждали решения от него, на Лиане старались не обращать внимания, а он почему-то предпочел затаиться. Пережидает, когда закончится карантин? Это он зря. Или хочет проверить, кого пришлют на переговоры? Только вот не прислали никого. Лиане понятия не имела, почему. Даже при том, что Назар выбрал неплохое убежище, найти их все равно не составило бы труда. Получается, у остальных появились проблемы посерьезней. В то, что ее просто некому спасать, Лиане верить не собиралась. Беженцы тоже не готовились к долгому пребыванию здесь. Теперь им пришлось подстраиваться. Назар первым отправился на поиски еды и воды. Он прихватил с собой второго мужчину, Якова, а Лидию предупредил. «Не вздумай отвязывать ее, слышишь?» «У нее нож в животе», — укоризненно заметила та. «И что?» «Мы добыли сведения о том, что такие, как она, выздоравливают быстро. Но мы не знаем, как быстро. Не смей рисковать». «Просто уйди, а?» Лидия не скрывала, что ей происходящее не нравится. Лиане не позволила себе обмануться, приняв это за дружелюбие. Нож оставался на месте, вот и все, что важно. А то, что Лидия при этом ходила со скорбным видом, не особо утешало. Хотя сама Лидия изо всех сил пыталась заключить сделку с собственной совестью. Когда Назар наконец убрался, она села поближе к пленнице, протянула в ее руку фляжку с водой. «Я могу тебя напоить, хочешь?» «У меня внутренности перерезаны, мне пить нельзя», — напомнила Лиане. «Прости за это. Ты, наверное, считаешь меня неблагодарной сукой. Это еще самое доброе, что я о тебе думаю». «Ты, пожалуй, права», — грустно улыбнулась Лидия. «Но какой выбор у меня был?» «Даже и не знаю. Не похищать меня? Нож подальше держать? Это все Назар. Как будто ты его останавливала». «Мы должны держаться вместе. Я надеялась, что территория Черного города станет нашим домом, но если нет, если и здесь мы чужие, разве не проще держаться со своими?» «Благородно звучит», — оценила Лиане. «Но это если забыть, что Черный город вас не звал. Стоит ли жаловаться, что прием был недостаточно теплым?» «Никто не хочет становиться беженцем. Поверь мне, я знаю, о чем говорю, но выбор невелик. Бежать или умереть?» И не просто умереть, а перед этим увидеть, как страдают твои дети. У меня была нормальная жизнь, Лиане. Хорошая жизнь, очень хорошая. Был муж, которого я любила, был дом. Я сама красила этот дом, я подобрала мебель, я вырастила у его дверей цветы. Я не хотела все это оставлять. Но меня погнали прочь, как животное. Я знаю, что ни ты, ни Черный город не виноваты в этом. А я разве виновата? И ответа я требую не у вас, а у судьбы. Что я сделала не так? И что должна была сделать?» Лиане просто отвернулась. Ответа у нее не было. Она видела, что Лидия в отчаянии, ее дети плачут, то ли от воспоминания о доме, то ли из-за того, что плачет мать. Но в то же время разве все это оправдание? Это дает им право похитить Лиане, мучить и убить ее? Горе порождает горе. И ничего не оправдывает. Ей нужно было хоть что-то исправить. Сбежать, спасти себя. В идеале еще и задержать беглецов. Это не отмыло бы ее репутацию окончательно, так ведь уменьшило бы ущерб. Однако Лиане не могла ровным счетом ничего. Боль в животе стала привычной, ноющей и постепенно нарастающей. Молодость и здоровье пока что помогали, но она не знала, сколько это будет продолжаться. А еще у нее не было ощущения, что нейромодуль действительно излечивает ее, и это напрягало не меньше, чем плен. Но Лиане успокаивала себя тем, что дело в ноже, если его убрать, все обязательно наладится. Назар вернулся с какой-то мелкой подстреленной дрянью, похожей на лишенных шерсти крыс. Ляни не была уверена, что он действительно убил этих существ. Возможно, они сами погибли от болезни или старости, а он просто небрезгливый собиратель. В любом случае, она была рада, что ей не придется это есть. Да и остальные им сомнительный ужин на пользу не пошел. Они даже рискнули обработать мясо, разожгли ненадолго костер. Если это и спасло их, то не до конца. Отравились все, кто ел. Не смертельно, просто теперь на месте оставаться не получалось. Да и время ожидания резко сократилось. Меньше всего досталось Алине, жене Якова. Но она этих крыс и не ела толком. Кажется, не ела вообще. Ее не отпускала апатия. Большую часть времени Алина сидела в углу, сжавшаяся, замкнутая. Она двигалась только если муж ее о чем-то просил. Леони даже заподозрила неладное, однако женщина была способна отвечать на вопросы, разум она сохранила. Она просто была этому не рада. Остальные же то и дело метались в кусты. Причем по одному ходить было нельзя, особенно детям, и жизнь в заброшенном аттракционе превратилась в бесконечную череду вылазок. Леони бы пожалела этих людей, если бы ей самой не было так плохо. Она чувствовала, как в теле полыхает жар нарастающей лихорадки, как живот странно твердеет. Нейромодуль не справлялся. Она не справлялась. А ее похитителям было не до нее. С другой стороны, кому сейчас вообще до нее? Марк так и не пришел за ней. Никто не пришел, но лишь то, что не пришел Марк, причиняло настоящую боль. «Сколько вы намерены здесь торчать?» — устало спросила Леони. «Тебе жить надоело?» — огрызнулся Назар. «Мне вы надоели». «Давайте все успокоимся», — нервно улыбнулась Лидия, которую снова непробиваемыми доспехами облепили испуганные дети. «А смысл? Я погибну, вы погибнете. Так хоть буду знать, из-за чего». «Я не позволю убить мою дочь», — отрезал Волков. «Разве кто-то на это вызывался?» «У Лизы высокие шансы заражения», — пояснила Лидия. «В дороге происходило всякое». «Подождите, дайте убедиться, что я правильно понимаю», — нахмурилась Леони. «У меня тут лихорадка, мне сложно отличать, где кончается мой бред и начинается ваш. Вы пытаетесь загубить нас всех, чтобы не умерла Лиза? При том, что Лиза все равно умрет, если она заражена, вопрос только в том, где». «Да, мы бы вернулись, мы просто не можем», — Яков укоризненно посмотрел на Волкова. «Мы слишком далеко зашли». «Вы как раз больше сидели, чем заходили. С этим разведчиком недоделанным все понятно, но вы еще можете спастись, если вернете меня к своим». «Леони, хватит провоцировать драку», — возмутилась Лидия. «А что мне еще делать? Мне нужна помощь. Я уже на грани, и я даже не уверена, что не пересекла эту грань. Да и потом, разве с Лизой что-то не так? Да будь она заражена проказой, уже переродилась бы». Чем-то Лиза заражена точно была. Девушка заметно похудела, у нее дрожали руки, кожа покрылась крупными красными волдырями. Но все это не было симптомами проказы или чего-то опасного. Теперь Леони пыталась показать, что шанс на мирное решение еще есть. Назар и сам это понимал. Он к такому не готовился, он устал не меньше остальных. «Детка, ты как себя чувствуешь?» — спросил он у дочери. «Все ведь в порядке, да?» Леони искренне надеялась, что сейчас Лиза угомонит его, и они, наконец, смогут вернуться в цивилизацию. Не вышло. Нет, с самой Лизой все было в порядке, и превращаться в монстра она не собиралась. Но на ее лице застыл такой ужас, что Леони невольно почувствовала в душе его холодное прикосновение. Не в силах произнести ни слова, Лиза лишь указала дрожащей рукой в дальнюю часть кабины. Туда, где сидела покинутая всеми, даже мужем, наседавшим на Назара, Алина. До этого сжавшаяся. Теперь, когда на нее обратили внимание, поднявшая голову, посмотревшая на них мутными глазами, истекающими кровью. «Кажется, мне нехорошо», — еле слышно прошептала она. От нее шарахнулись все, инстинктивно, еще не понимая, что происходит. А вот Леони как раз все знала. Догадалась по симптомам и теперь с ужасом осознавала, что спастись уже не получится. Прямо перед ними Алина превращалась в ловушку.